Поезд, в котором ехали корреспонденты, стоял на полустанке, заваленном сожженными цистернами, а Галуа и Хоуп молча шли вдоль них, время от времени останавливаясь и глядя на покореженное железо. «Как на склоне вулкана», — сказал Галуа, издали посматривая на Хоупа. «Кратера не видно, а камни дымятся». Хоуп обернулся. «И нас не пускают туда, чтобы, не дай бог, мы не свалились в кратер». Поднял он смеющиеся глаза. «Да, можно понять и так», — буркнул Галуа, не ответив на улыбку Хоупа. «Я куда ни шло, птица штатская, но вы...» — добавил Галуа поспешно. «Что не говорите, обидно сознавать, что в дом, в который ты шел издалека, можно сказать, даже из далекого-далека, тебе не суждено войти, а?» «Для западного читателя Котельникова это Сталинград, господин Хоуп», сказал Тамбиев, приблизившись к беседующим. Ему была небезразлична печальная интонация Хоупа. «Если быть точным, даже не только для западного читателя». «Да-да, вы правы», — произнес Хоуп, стараясь победить печальную интонацию, но это плохо удавалось американцу. Тамбиеву было интересно наблюдать Хоупа. В мире корреспондентов, где компромисс был божеством, которому поклонялись все или почти все, этот человек, казалось, был бескомпромиссен. Тамбиеву хотелось думать, что, вопреки всем невзгодам жизни, Хоуп завоевал себе право исповедовать веру, которую может соотнести с нормами своей совести. Может отвоевать это право, если он храбр и, главное, бескорыстен. Тамбиев был убежден, если бы об этих мыслях как-то узнал Грошев, то он бы не преминул внушить Тамбиеву: «Вы слишком доверчивы, Николай Маркович». Многомудрому Грошеву нельзя отказать в правоте. И все-таки очень хотелось хорошо думать о Хоупе. Тамбиев стоял у окна вагона и смотрел на белую степь, когда застучали армейские башмаки Хоупа, толстая подошва и подковы которых давали о себе знать, несмотря на вопрос ковровой дорожки. «Вы полагаете, что мы сумеем увидеть не только поле боя, но и кого-то из тех русских, кто противостоял Манштейну?» — спросил Хоуп. «Да, мне так кажется. И, быть может, кого-то из больших русских, кто спланировал операцию и дал ей жизнь?» «Очень хотелось бы, но это труднее. У войск новые задачи». «А, я понимаю, понимаю», — заметил Хоуп, стараясь избежать в тоне известной категоричности. «Можно подумать, что вы суеверны, господин Хоуп, как все солдаты, которых пощадила пуля». На краю села, на отшибе, чуть ли не в открытой степи, стоит школа. Еще не войдя в нее, можно почувствовать, как она светла, как много солнца в это ветреное, по степному ясное утро. И он, этот свет, конечно, ворвался в широкие окна и заполнил здание. «Я заметил, когда нас ведут в школу, предстоит нечто значительное», — произносит Галуа, и его лицо, которое он растер холодными ладонями, пламенеет. «Теперь скажите, беседа? Кто он?» «Малиновский. Вот видите, что я сказал?» — обращается Галуа к Хоупу, который, не торопясь, шагает поодаль, перекинув через плечо вещевой мешок. «Вы слыхали? Малиновский». «Да, Малиновский», — улыбаясь, повторяет Хоуп. «У Всевышнего хороший слух. Он услышал наши молитвы». Оказывается, школа полна не только света, но и тепла. Ума не приложишь. Как можно обогреть школу в такую стужу? Видно, печи недавно промазали глиной. Запах просыхающей глины, разумеется, для крепости, сдобренной навозом, а вместе с этим и свежее дыхание чуть подсыривших дров чувствуется в доме. «Пожалуйста, генерал-лейтенант вас ждет!» Лысый с квадратным черепом полковник приподнял плечи и свел черные брови, отчего лицо его сделалось воодушевленно свирепым. «Прошу вас!» — он шагнул к двери. «Товарищ генерал-лейтенант, можно к вам?» Дверь распахнулась, и навстречу корреспондентам шагнул генерал, который, наверное, не только Тамбиеву показался неожиданно молодым. «Здравствуйте!» Пожимая руки, генерал поклонился, и его длинные, видно, тщательно промытые волосы рассыпались, и их прядь накрыла ухо. «Здравствуйте!» — повторил он и, протягивая руку, придерживал другой рукой рассыпающиеся волосы. Большой, с приятно покатыми плечами генерал обошел гостей, и каждый из них почувствовал взгляд его внимательно пытливых глаз. Точно о каждом генерал хотел составить впечатление до того, как разговор начнется, и соотнести это впечатление с тем, что удастся узнать о человеке в ходе беседы. Атамбиев смотрел то на Галуа, то на Хоупа и думал, как воспринимают Малиновского они и каково мнение одного и другого. Но Галуа, пожалуй, может сравнить этого русского с Манштейном, которого русский поколотил только что в этих степях, сравнить и сделать вывод. У русского, пожалуй, меньше фанатизма и больше юмора, меньше лоска и больше душевных сил, а вместе с этим больше трезвости, скромной осмотрительности и здравого смысла. А Хоуп? Что подумал он о Малиновском? Не иначе сын русского крестьянина, наверняка думал Хоуп, которому эта приволжская степь чем-то напоминает поле, что возделывал отец или дед Малиновского где-нибудь на Дону или на Днепре, а этот мороз и этот скудный снег воспринимаются им не только в связи с тем, хороши они или нет для русских войск, но и хороши для русского хлеба. Наверное, комната, в которой они находились, была кабинетом географии. У карниза продолжали висеть карты. Портреты Пржевальского, Беринга, Седова. То ли руки у немцев были недостаточно длинны, чтобы дотянуться до карниза, то ли они пощадили русских первопроходцев по той случайной и счастливой причине, что те были в эполетах и могли быть приняты за царских сановников. «Располагайтесь, пожалуйста», — протянул Малиновский руку к некрашенному сосновому столу, стоящему посреди класса. Видно, стол был сколочен недавно, его тщательно оструганные доски пахли смолой. «Хотите по глотку французского коньяка? С мороза хорошо». Он засмеялся, махнул рукой. «Среди тех дивизий, которые отрядил Манштейн, одна была прямо из Франции. Так мы и обязаны ей этим».